Александр Подольский. Метео. От холода была только одна польза. Труп не вонял. Ноги мертвеца торчали из-под заляпанной маслом простыни и подергивались на ухабах. Рукоятка ножа холмиком топорщилась из-под белой материи, точно дикое, но симпатичное привидение. Крови почти не было. Печка в салоне сдохла часа два назад, и теперь морозные узоры на окнах буханки срастались в одну большую льдину. Машина ползла сквозь густую ночь, фары высвечивали лишь снег да кусок дороги. Мельник сидел у перегородки и ловил теплый воздух из кабины. Там печка кочегарила на полную мощность, но Оля все равно дрожала. Не мудрено в осенних-то сапожках. Зима выдалась настолько теплой, что даже шапку в поездку брать не хотелось, но погода в очередной раз проявила чувство юмора. В Казахстане горе путешественников встретил совсем другой климат. «Ни хера не видно», — выругался Саня. «Ну и куда тут рулить?» «Твоя же идея ночью ехать», — напомнил мельник. «Вот и думай». Саня рассмеялся. Его неспроста прозвали бешеным. Жила в нем сумасшедшенка, которая удивительным образом сочеталась с призванием закостенелого механика. Широкие плечи, здоровенные кулачищи, всегда заляпанные черным пальцы, щетина, очки с толстыми стеклами и голос точного персонажа мультфильма. Улыбчивый, добрый, но при этом крикливый, раздражительный и вечно пропадающий в гараже, Саня был идеальным кандидатом для беззлобных подколок. Если бы в их краях кто-то надумал снимать очередной фильм о сумасшедшем ученом, то чудака с автопарком разнообразной рухляди утвердили бы на роль по одной лишь фотографии. «Вообще-то я думал, наш ниндзя штурманом будет. Он же местный». Бахтияр даже не повернул голову к кабине, продолжая смотреть на труп. «Задрал ты уже тупить», — без улыбки сказал мельник. «Баха тут такой же местный, как и мы. Или ты думаешь, что всем казахам в голову атлас дорог Казахстана загрузили?» «На заправке Баха ничего, сориентировался вроде. Вон трупак лежит. Теперь нам ехать только через эту жопу, без вариантов». «Вы оба достали», — не выдержала Оля. «Что сделано, то сделано. Главное, сами живы. Могло быть и хуже». Мельник хмыкнул, зарываясь в куртку и натягивая свитер до носа. «Да, могло быть намного хуже. Особенно для самой Оли. Страняшка с блондинистой косой до пояса так понравилась аборигенам на заправке в Аральске, что те решили забрать настоящую русскую снегурочку с собой». Лопотали что-то на чужеземном, дышали перегаром, распускали руки. Мельник как раз загружал канистры через заднюю двустворчатую дверь, когда один из местных достал ствол. Началась кутерьма. Баха втянул Олю в салон УАЗика, следом прыгнул детина в кожанке, вынимая нож. Хорошо еще, что возню разглядел Саня, нажав на газ, едва в машину влетел мельник. Оборудована буханка была что надо. Утепленные стекла, две печки, пара длинных и неудобных скамеек превращена в кинотеатральные кресла с подлокотниками, так что ехать в салоне было даже комфортнее, чем в кабине. И места тут хватало. Оля забилась к перегородке, пока мельник с Бахой пытались скрутить незваного гостя. Тот был абсолютно пьян, но успел полоснуть ножом по рукаву куртки Бахтияра. Они сцепились. Резкий поворот ударил обоих в ряд сидений, и парочка грохнулась на пол. Баха отделался отбитой челюстью, а вот незнакомец застыл с собственным ножом в груди. Когда мельник захлопывал, наконец, заднюю дверь, машины преследователей еще не показались. Саня увел буханку во дворы, проехал через заметенные снегом гаражные лабиринты, окольными путями миновал одинаковые серые здания. Возиться с трупом в городе было опасно, слишком людно. Придя в себя и переждав час между двумя гаражами-ракушками, друзья вернулись на трассу М-32. До родного Оренбурга оставалось меньше 1000 километров. Термометр на приборной панели показывал минус 18 градусов за бортом. Машина начинала промерзать, не говоря уж о людях. Одноэтажные домишки давно кончились, исчезли редкие кафе. Ям с кочками становилось все больше. В следующем году дорогу ждал капитальный ремонт. «Все, приехали», — сказал Саня, останавливая машину. Мельник отвинтил крышку с фляги, глотнул коньяка и повернулся к водителю. «Только не говори, что сломался». «Сплюнь, дубина! Дай лучше хлебнуть, раз гаишники тут не водятся. У меня вообще стресс из-за вас, душегубы хреновы». Саня сделал два больших глотка, передал флягу Оле и заговорил. «Чё смотрите? Пора избавляться от пассажира. Такой сувенир на границе точно завернут». Место было подходящее. Подальше от чужих глаз цивилизация кончилась часа полтора назад. Вокруг тонула во тьме настоящая казахская степь. «Пойдем, лопаты только захватите, под сидушками они». «Ты хочешь его похоронить?» — удивился мельник. «Я хочу, чтобы его не нашли и не повесили на нас. Согреемся заодно». Саня поправил очки, натянул шапку чуть ли не на глаза. «Это, Оль, посмотри, пока там пожрать чего в пакете. Организую, ладно?» «Хорошо», — кивнула девушка, снимая варежки. Мельник вытащил из-под сидений две лопаты. Штыковую отдал Сане, а Бахе вручил саперную. «Значит, по очереди будем», — подытожил Саня. «Ну что, убийца, освежимся?» Бахтияр молча вышел через заднюю дверь, впуская внутрь облако снежинок. Схватив труп за ноги, он сбросил его на землю и потащил к обочине. «Завязывай, тебе говорят», — ковыряясь с термосом, сказала Оля. «Все, умолкаю», — поднял руки Саня. «По сторонам глядите. Если заметите фары, сразу сигнальте». Мельник пересел на водительское сиденье, и отапливаемая кабина показалась раскаленной сковородой. Из колонок тихо сопела какая-то певичка, дворники скребли лобовое стекло, в свете фар кружились снежные вихри. Мельник снова взглянул на термометр. Минус 20. На новогодние праздники к двоюродной сестре Бахтияра они уезжали из плюсовой температуры Оренбурга. Неладное друзья почуяли сразу после границы. Вопреки прогнозам, с каждым километром на улице становилось холоднее. Пока работали обе печки, мельник обращал внимание на погоду только во время марш-бросков до туалетов или заправок. И уже тогда стало понятно, что двадцатник мороза в городе мало чем похож на двадцатник посреди голой степи. Несмотря на ужасные дороги, которыми пугал весь интернет, до Аральска они долетели за 15 часов. Саня был отличным водителем, и даже незнакомые пустынные пейзажи его не смутили. Он словно старался доказать, что легко обойдется и без карт Казахстана, который из-за собственной безалаберности забыл загрузить в навигатор. Хватило бумажного атласа и советов местных жителей. Через белоснежную степь, где встречались многочасовые перегоны без единой постройки и указателя, где метель засыпала следы гусеничной техники, а вдоль дороги встречались брошенные фуры, УАЗик протащил пассажиров почти без задержек. Здорово прошел и сам праздник, и последующие дни. Прием казахстанской родни оказался столь душевным, что мельник, который в самый последний момент ввязался в это приключение, готов был остаться в Аральске хоть до февраля. Они пели песни, плясали, поедали национальные блюда и слушали местные легенды. Никаких голубых огоньков, черт бы их побрал. Совсем обрусевший Бахтияр наконец-то дорвался до родной речи и, казалось, выдавал годовую норму тарабарских слов. Причем заикание ему ничуть не мешало. После посещения Байконура развеселый экипаж УАЗика в полном составе был готов признаться в любви к Казахстану и его жителям. А потом Саня предложил ехать назад ночью, чтобы не терять целый день. И сам выбрал ту злосчастную заправку. Снаружи свистел ветер и забрасывал УАЗик снегом. Ритмичные движения дворников гипнотизировали, будто хотели усыпить. Туда-сюда, туда-сюда. Два столба электрического света тьму совсем не пугали. «Почему именно мы в это вляпались?» – прошептала Оля. Она нервно поправила шапку, перекинула косу с левого плеча на правое. Эта дурацкая привычка сохранилась еще с тех пор, когда Оля с мельником были вместе. «Ничего, прорвемся. Дома обо всем забудем. Ты смотри, только лишнего не болтай». Мельник ожидал, что девушка ответит в духе «За кого ты меня держишь?», но та молчала. Молчала и смотрела в боковое зеркало. «Юра, там что-то сверкнуло. А если это они?» Мельник присмотрелся, но ничего не увидел. Только снег и черноту. «Отморозки с заправки! Они же наверняка номер запомнили!» Оля повысила голос. А если менты?» «Тихо, да тихо ты, не психуй. Ничего там нету. Да и не проедут они на своих легковушках по такой дороге. Не сунутся даже, как и к ментам. Извините, мы тут девушку средь бела дня умыкнуть хотели, но нам помешали эти проклятые русские, так что ли?» Мельник и сам хотел бы в это верить, но в глубине души не исключал ничего. Он прикурил сигарету, натянул варежки и вылез наружу, сказав Оле, что сменит Бахтияра. Свет фар желтыми струями растворялся в нескольких метрах от морды УАЗика. Ноги увязали в слое снега, под которым был погребен асфальт. Мельник зашагал вдоль машины, вглядываясь в черное полотно. Никаких сверканий, ничего. Оле почудилось. Оказавшись у кузовного задка, мельник замер. То ли в глаз попала снежинка, то ли на дороге действительно что-то шевельнулось. Будто здоровенная тень прорвала сдерживающий ее сумрак. Выпустив дым, мельник повернулся к полю. Метрах в 30 от машины Саня с Бахой копали черноту. Фигуры их почти слились с ночью, только два сигаретных огонька говорили о том, что парни еще живы. С дороги кто-то фыркнул. Тень пришла в движение, приближалась. Задрожала сигарета в зубах. Мельник вжался спиной в створки двери УАЗика, подпирая бампер. В голове щелкнуло, и память подкинула недавнюю байку от дяди Бахтияра. Этот усатый весельчак с непроизносимым именем рассказал целую кучу местных страшилок и городских легенд, но одна запомнилась особенно. О девушке, которая живет на дорогах Казахстана и убивает водителей. Чаще всего ее якобы видели в белом платье, иногда даже свадебном. Симпатяга напрашивалась в попутчики, а когда залезала в машину, люди замечали, что ноги ее покрыты черной шерстью, а вместо стоп – копыта. Сигарета уткнулась в землю, оставив на куртке несколько угольков. Мельник отряхнулся, поднял глаза к существу из темноты и чуть не поскользнулся от неожиданности. По дороге шел верблюд. Двугорбый здоровяк спешно протопал мимо машины и исчез в чернильно-снежном мареве. Мельник выдохнул и достал новую сигарету. Верблюдов они насмотрелись по пути в Аральск, животные тут разгуливали сами по себе и запросто могли перегородить дорогу. Обычное для степи дело. Новый звук шагов мельника не испугал, потому что вместе с хрустом наста до него долетели и матюки. «Следующий!» — стуча зубами, произнес Бахтияр, и мельник взял лопату. Могильщики из них получились неважные, и только через полтора часа УАЗик вновь тащился к границе с Россией. Обледенелая земля погубила обе лопаты, но труп все-таки нашел покой на небольшой глубине. Через неделю метель превратит холмик в огромный курган, поэтому до поздней весны едва ли кто обнаружит тело. Оля пропадала в мобильнике, Саня бурчал что-то под нос и матерился на дорогу, темноту и президента. Разговаривать не хотелось. Бахтияр грел руки о кружку с чаем, оставаясь мрачнее тучи. Мельник отхлебнул коньяка, но алкоголь больше не согревал. Не утешал и чертов градусник. -22. Шевеля замерзшими пальцами на ногах, мельник понимал, пора всем перебираться в кабину. В тесноте да не в обиде. Если температура будет падать с такой же скоростью, они с Бахой тут просто замерзнут. Крышу УАЗика ударило что-то тяжелое. Саня выкрутил руль, переехал сугроб и с трудом удержал машину на дороге. Нажав на тормоз, он помянул кого-то по матери и взглянул в зеркало. Мельник подошел к задней двери и всмотрелся в участок замерзшего стекла, где хоть что-то можно было разобрать. В свете тормозных огней лежал труп. Мельник вышел первым. На снегу валялся узкоглазый здоровяк без одежды, но с небольшой дырой в груди, словно от ножа. Тело мертвеца было странным образом высушено, левая рука совсем скукожилась, тогда как на правой по-прежнему проступали мускулы, бледная кожа обтягивала широкий скелет, но по всему туловищу кусками росли уплотнения мышц. Наверху завывала вьюга, сметая с ночного неба звезды. Появились Баха с Саней, за ними плелась и Оля. «Как это дерьмище умудрилось мне на крышу приземлиться? Чё за херня?» Саня подсветил труп фонариком и повернулся к Бахтияру. «Слышь, косой, узнаешь друга?» И без того молчаливый по жизни Бахтияр после случая на заправке превратился в немого. «Быть не может», — сказал Мельник. «Мы же...» «Что с ним такое?» — всхлипывая спросила Оля. Саня заржал. «Не поверишь, он окочурился. Сначала на заправке, потом в земле, а теперь вот, похоже, для верности из самолета выпал». Мельник заметил что-то за трупом, там, куда едва добивал свет Саниного фонаря. Он отобрал карманное светило и подошел ближе. По заснеженной дороге пополз электрический желток, пережевывая мрак. Когда сгустки тьмы убрались за освещенный круг, на земле возле головы мертвеца проступили черные хлопья. И дальше, и чуть в сторону, в двух шагах от них, вся дорога была покрыта этой дрянью. «Пепел?» пытался заговорить Баха, но захлебывался воздухом. «Это черный снег», — сказала Оля, в очередной раз перекидывая косу через другое плечо, будто этот ритуал мог оградить девушку от неприятностей. «Тот самый». Мельник поднял голову к небу, где черный океан бескрайних размеров заглатывал последние куски света. Дорога проваливалась в темноту. Ветер доносил до путников шепот снежной пустыни, и от этого звука стонали даже металлические кости УАЗика. «Мэ-мэ», — передразнил Саня Заику, — «хватит мычать, валить отсюда надо. Даже не думай сказки свои рассказывать». «Метео», — наконец выплюнул Бахтияр. Среди кучи местных страшилок была и такая. У каждого рассказчика имелась своя версия, но если слепить все воедино, выходило, что в Казахстане жила блуждающая атмосферная аномалия. Из-за нее резко портилась погода, небо наливалось облаками черного снега, которые плыли против ветра, а иногда даже спускались на землю. В них и пропадали люди. Годы спустя обескровленные тела некоторых обнаруживали в разных уголках страны, но большая часть... исчезала навсегда. Старики твердили, что это проделки злого духа. Так или иначе, истории о некоем сопровождающем зиму явлении или природном демоне расползались по всей округе. Ему дали кучу имен. Самым подходящим для русского уха оказалось «Метео». Пару часов назад Мельник добавил бы к этой байке еще с десяток придумок от себя лично, но теперь было не до шуток. Ехали молча, отключили даже магнитолу, чтобы лучше слышать преследующий их вой. Мельник посадил Олю на колени, Баха разместился ближе к коробке передач. Саня задвинула окошко на перегородке, отделяя от кабины замерзающий салон. На часах было ровно 3 утра. 25 градусов мороза. Казалось, асфальт закончился минут 40 назад, и теперь машину трясло, точно механического быка в парке аттракционов. Баха бездумно таращился в пустоту за лобовым стеклом. Глядя на него, Мельник вспоминал, как читал про казахских кочевников, которым природа подарила узкий разрез глаз, чтобы укрываться от суровых степных ветров. Теперь же, словно кто-то хотел продемонстрировать недружелюбность здешних краев и квартету чужаков. В другой раз Мельник был бы рад, елозящий на коленках Оле, но сейчас девушка раздражала. Ноги затекли так, что он переставал их чувствовать. Оля не выпускала из рук мобильник, на экране которого то и дело проклевывались полоски сигнала. Вертела его сначала по часовой стрелке, затем против и заново. Мельник даже подсчитал количество вращений. В каждую сторону выходило по 23 раза. Как будто звонок из этой глуши им чем-нибудь поможет. Мертвец догнал их примерно через час. Рухнул на крышу с таким грохотом, будто на этот раз его скинули из космоса. «Сука! Сука! Мать твою!» — орал Саня, буксуя в снежной колее, едва не завалив машину. «Что ему надо?» — заплакала Оля. «Может, он злится, потому что мы привезли труп сюда. Похоже, это его владение». «И что, с собой его теперь забирать?» Саня снял очки, протер их подрагивающими руками, нахлобучил обратно и открыл дверь. «Нет уж», — произнес он, — «это говно я в машину не положу». «А если...» «Ничего не если», — заверещал Саня. «Не будет этого долбоежика дохлого у меня в машине! Точка! Срать на него! И на снег этот грязный срать! Пролетим Иргиз, дальше попроще станет, а там, глядишь, и посветлеет. Плюс заправки, цивилизация». Саня хлопнул дверью и растворился во вьюге. Сзади заскрежетали створки, бахнуло об пол канистра. Когда все вылезли под недружелюбное небо, вокруг трупа уже растекалась лужа бензина. По черному снегу ползли ручейки. «Нам самим хватит?» «Хватит, с запасом», — сказал Саня, бросая на тело зажженный коробок с остатками спичек. Пламя накинулось на предложенную еду, заурчало, завыло. Ветер подхватил заунывный мотив и утащил его в небо, где бесновались черные тучи. В воздухе потянуло теплом и мертвечиной. «Может, хоть теперь этого говнюка не поднимут? Крыша и так уже черт знает, на что похоже». Хлопнула дверца. Это Оля спряталась в кабине. Саня сплюнул на чадящий в снегу факел и убрал канистру. Потом показал небу средний палец и нервно заржал. Мельник сидел у трупа и грел руки, наблюдая, как огонь поглощает незнакомца. В реве ветра все время мерещились какие-то слова. «Метео». Нужно было убираться с открытой местности. Мельник дернул Баху за рукав и пошел к машине, но друг не сдвинулся с места. Он глядел в отступающую темноту. «Не слышишь шаги?» «Чего?» Мельник ничего не слышал. Разве что ветер, словно живой, говорящий, и черный снег. Но у Бахи был очень хороший слух, потому что мельник ничего не слышал, даже когда увидел. Отсветы пламени над землей выхватывали из тьмы ноги. Голые, бледные стопы медленно пробирались сквозь снег, и из чернильного тумана появлялись высушенные фигуры. Костлявые, молчаливые, с обмороженными лицами. Они забрались в кабину, чуть не задавив Олю. «Эй! Вы чё, поссать на брудершафт там решили?» В задок у Азика что-то ударило. Рассыпалось стекло. «Саня, гони!» «Чё там такое?» «Гони, придурок!» Машина заворчала. Фары высветили частокол обнаженных мертвецов впереди. Те стояли и смотрели глазами-льдинками в пустоту. Рядом кружили черные перья снега. Когда створки задней двери застонали под тяжелыми ударами, Саня нажал на газ. Бум! Бледные лица уходили под морду УАЗика. Бум! Машина плясала на костях. Бум! В стальных щелях кабины злобно рычал ветер. УАЗик расчистил дорогу и стал набирать скорость. Но в зеркалах все еще можно было разглядеть десятки преследователей, потому что среди них шагал покрытый огнем человек, а ветер раздувал пламя и разбрасывал искры над головами вязнущих в снегу мертвецов. Они шли за машиной. Дорога в районе Иргиза была просто кошмарной, но машина справлялась, хотя скорость заметно упала. Все понимали, что в намеченный срок до Оренбурга они не доберутся. «И что нам теперь делать?» — тихо спросила Оля. «Ехать? Чё же еще? Эти манекены нас никогда не догонят. Срать на них. Если только их кое-кто не подбросит», — хмыкнул мельник. «Кстати, у нас бензин на нуле почти». «Да знаю я, знаю», — поморщился Саня. «Зальемся». УАЗик остановился у едва различимой развилки. Снежное крошево, будто исполинский рой насекомых, пожирало темноту. Казалось, машину окружил бледный водоворот. «Я постараюсь быстро», — начал Саня. «Мотор не глушите». Его тень унеслась к задку УАЗика сквозь седую рябь. Заскрипели створки задней двери. Мельник посмотрел в наружное зеркало, но пурга смыла все изображения. Саня не возвращался. Прошло уже минут 10. Баха вздохнул и посмотрел на мельника. Они одновременно вылезли с разных сторон буханки и подошли к задней двери. Пустая канистра вмерзала в лед. Колеса уже на треть ушли под снег. Никаких следов. «Саня!» — заорал мельник, чувствуя, как звук уносится в чернильную бесконечность. «Сань!» Он поднял голову, и на секунду ему показалось, что снежные крупицы сложились в лицо. Ветер растащил уродливую морду на запчасти, стоило лишь моргнуть. Оля ничего не спросила, только тихонько заплакала. За руль сел мельник. Потратив минут 5 на то, чтобы выбраться из леденеющей вокруг колес каши, он понял, без своего Шумахера машина далеко не уедет. Часы показывали 10 минут шестого, а термометр замерз на отметке минус 30, когда УАЗик окончательно застрял. Баха вернулся в кабину, живой и невредимый, растирая варежками лицо. «Приплыли!» — порадовал он. «Похоже, наст провалился. Придется копать». «Я никуда не пойду», — сказала Оля, пряча косу под капюшон куртки и превращаясь в эскимоса. «Может, тебя тогда вообще высадить?» — огрызнулся мельник. «Давайте просто тут дождемся утра. Кто-нибудь приедет же наверняка, а эти отстали, наверное. Сколько времени прошло?» «Ну-ну, отстали. И кто-нибудь обязательно приедет, да, на лимузине. Пойми ты уже, наконец, по этой дороге зимой почти никто не ездит, разве что экстремалы да отморозки». «И дебилы», — добавила Оля, — «которые маршрут этот составляли». «Сюда проехали, значит, обратно проедем. Хватит ныть». Ветер едва не сдирал кожу. Забирался под куртку и проходил по всему телу ледяным языком. Лицо затвердевало за какие-то минуты, говорить было невозможно. На ресницах вырастали настоящие сосульки. Копали втроем, поглядывая в колыхающуюся рядом темноту. Ошметок штыковой лопаты они так и не нашли. Оле досталась доломанная саперка, а парни раскидывали снег открученными номерами. Каждые 10-15 минут копатели заваливались в кабину погреться, вернуть пальцем чувствительность и дохлебать остатки чая и коньяка. Внутри из последних сил кряхтела печка. Спустя час работы буханка так и лежала на пузе. Сцепления с дорогой не было. Больше всего мельник боялся застрять тут, когда кончится бензин. В памяти все еще стояли, запертые в снежном плену грузовики между Иргизом и Аральском. Их водители утеплили кабины и на полном серьезе ждали весны, покупая продукты и топливо у редких попутчиков. К 8 утра они почти выбрались из ямы. Вернее, утро наступило где-то там, за линией мрака. Вокруг по-прежнему жила темнота. «Я их не чувствую». Оля подошла к мельнику, стянула варежки и показала замерзшие ладони. Пальцы едва ли не почернели. «Твою мать! Иди в машину, тут ерунда осталась. Сами да разгребем». Копать номерами оказалось настоящим мучением, но ничего лучше они не придумали. Не руками же. Расшвыривая последние комья снега, мельник заметил в темноте фигуру и замер. Обнаженный человек стоял в 10 шагах от них и смотрел на дорогу. «Баха, надо заканчивать». Мертвец повернул голову к копателям, и мельник его узнал. Саня был высушен, выпит. От него осталась лишь обледеневшая оболочка. Но оболочка эта могла передвигаться, поэтому шагнула к своей машине. «Должны выбраться теперь». Мельник с Бахой метнулись к кабине, но внутри никого не оказалось. У распахнутой пассажирской двери валялось полотно саперки. Снег вокруг был примят, и в темноту уходил след гигантской улитки. «Оля», — прошептал Бахтияр, блокируя дверь. Мельник нажал на газ, и УАЗик вылез из снежной ловушки, грохнув боковиной бывшего хозяина. Проверили зеркала. Мертвец поднимался очень медленно, но за его спиной вырастали другие тени. Отъехав метров 20, мельник бросил руль и схватил фонарик. «Ты чего?» «Меняемся. Вдруг она жива. Ты же видел след? Ее не снег унес». Бахтияр кивнул и перелез на водительское место. 10 минут, не больше», — сказал мельник, выбираясь наружу через пассажирскую дверь. «Потом уезжай. Держись, они рядом. Просто дави их к чертовой бабушке». Привлеченные огнями УАЗика, навстречу по дороге шагали карикатурные человечки. Мертвые. Десятки, если не сотни худосочных неповоротливых фигур. Мельник отыскал место, где забрали Олю, подхватил огрызок лопаты и только тогда включил фонарь. За спиной завыли мертвецы. След уползал в сугробы, а на снегу черными дырами красовались провалы от ног. Мельник застревал, цеплялся ботинками за мерзлую корку, но лез дальше. Электрический свет пятнами прыгал по ночной степи и терялся в нескончаемой стене белого крошева. Кровь на земле чуть притормозила мельника, но тот двинулся дальше. Рука с фонариком дрожала. Впереди шевелилась ночь. Над головой, казалось, кто-то хохочет. Теперь мельник шел сквозь кровь. Она была всюду. Снег стал красным. Понимая бесполезность затеи, Мельник тем не менее волочил ноги вперед, ведь там была Оля, когда-то его Оля. Свет фонарика уперся в серые спины. Мертвецы стояли на коленях, опустив головы к земле. Они чавкали, рычали, ворчали, из-под ног тек багряный ручей. Неровный луч мазнул по безволосым затылкам, по едальне из внутренностей, по оторванной белоснежной косе и по заляпанным лицам. Мельник отшатнулся. Двое мертвецов шагнули к нему. Завыли остальные, но тут же вернулись к кормушке. Погасив фонарь, Мельник попятился. Заскрипел снег, и тени пришли в движение. Кто-то навалился сзади, над ухом заклацали зубы. Мельник с трудом вырвался, отмахнулся саперкой и побежал. Теней стало больше, гораздо больше. Похоже, с Олей они закончили. Баха давно уехал, хотя не умел толком водить. Мельник тащился через абсолютную черноту. Никаких проблесков на небе, никаких фар. Он застрял в огромных сугробах, где можно было пробираться вплавь. Включать тут фонарь было бы самоубийством. Снег трещал со всех сторон, приближались стоны безвестных обитателей этих мест. И тут Мельник услышал автомобильный гудок. Именно гудок, как у настоящего паровоза. Саня его очень любил. УАЗик верещал не так далеко, и Мельник, точно ледокол сквозь замерзшее море, двинулся к дороге. Ноги были насквозь мокрыми, снег попал даже в трусы, а рук и лица он давно уже не чувствовал. Но для последнего рывка силенок хватило. У самой обочины Мельник остановился и зажег фонарь. Гора снега рядом с ним чуть приподнялась. Бахтияр каким-то чудом разглядел мигающий свет и почти сразу сдал назад. С крыши посыпались серые фигуры, под колесами захрустели переломанные конечности. Мельник обернулся. Сугроб стал еще выше, словно шевелился. Дорога была забита мертвецами, превратившись в живую реку смрада. Они никуда не торопились, словно верили, что машина не сдвинется с места. Или ждали остальных, ведь из снегов вылезали новые и новые трупы. Мельник отворил заднюю дверь, увернулся от вывалившейся оттуда женщины с обглоданными руками и нырнул внутрь. Все окна тут оказались разбиты, пришлось приземляться на осколки. Крупными трещинами разошелся снежный курган у дороги, выпуская на волю настоящее чудовище. Из кабины послышался голос Бахтияра. «Живой? Поехали!» В салон влезла огромная безглазая морда на длинной шее. Болезненного вида тварь без шкуры заслонила собой дорогу. В крышу УАЗика упирались горбы. Сплющенная пасть метнулась к Мельнику, врезаясь в стекло на полу. По всей голове существа росли рубцы и открытые раны. Мельник воткнул полотно саперной лопатки прямо в здоровенный нос. УАЗик тронулся, по корпусу застучали высохшие руки, но было уже поздно. Мертвецы остались на заснеженной трассе. Великан с пробитой мордой переминался на четырех ногах, не собираясь отправляться в погоню. Буханку было уже не догнать. Мельник перелез в кабину. А как только чуточку отогрелся, сел за руль. Дорога стала лучше. Посреди утренних сумерек появились долгожданные просветы. Кошмар уходил. Давить на педали становилось все сложнее. Усталость ломила кости и склеивала глаза, но близость границы придавала сил. Баха спал, держась за разорванный рукав. Пальцы раскрашивала засохшая кровь. Мельник только сейчас сообразил, что они даже не перевязали рану, когда придурок на заправке полоснул Бахтияра. С этого и начались неприятности. Не верилось, что с тех пор минуло всего несколько часов. Ледяная пустыня снаружи расцветала, таял снегопад. Черный занавес нехотя поднимался, впуская в мир осколки света, из которых должен был вырасти новый день. Мельник закурил. Рядом закашлялся Бахтияр. «С каких это пор ты от дыма нос воротишь?» Баха не ответил. Открыл окно, высунулся наружу и выблевал половину внутренностей. Потом повернул к Мельнику бледное лицо, вытер рот и заплакал. «Твою мать!» — едва смог выговорить Мельник, останавливая машину. Теперь он вспомнил, что на заправке Бахе порезали правую руку, а не левую, за которую тот держался. Так вот почему они всей толпой не бросились на машину. Может и так. Бахтияр залез в бардачок, достал пучок проводов и сунул их Мельнику. «Я не хочу среди них ходить». Мельник сомневался, что удавка поможет. Он смотрел на Бахтияра и вспоминал, как тот пришел к ним в школу в третьем классе. С такой внешностью, да еще и с заиканием, он был обречен на издевки, но неожиданно быстро со всеми сдружился. Особенно с Саней, Олей и Юрой, которого уже тогда почти все звали по фамилии. Дружная четверка и в институт поступила вместе, а вот после него их судьбы разошлись. За минувший год они почти не виделись, и праздничная неделя показалась отличной возможностью наверстать упущенное. Бахтияр понял без слов. Кашляя и шатаясь, он выбрался из кабины и поковылял к капоту. Мельника трясло. Руки едва удерживали руль. «Бред! Сумасшествие! Еще вчера они все вместе хохотали над закидонами Сани, а теперь...» «Спасибо», — проговорил Баха в открытое водительское окно. «Скажи родителям, что... что-нибудь... не знаю». Он отошел, улегся головой под переднее колесо и замолчал. «Тебе спасибо, друг», — вытирая слезы, произнес Мельник. «Обязательно скажу. Скажу». Мельник закрыл окно, включил магнитолу на полную громкость и нажал на газ. УАЗик два раза едва заметно наклонился вправо и поехал дальше. В зеркала заднего вида Мельник не смотрел. В бак ушли последние 20 литров бензина, и алюминиевая канистра улетела в салон. Вокруг окончательно рассвело, снегопад закончился. С ночью ушли и страхи. Столбы электропередач утопали в Белом море и растворялись в утреннем тумане вдалеке. По дороге бежала поземка, а солнечные блики купались в залежах снега. Мельник ехал вперед, даже не представляя, куда уткнется эта дорога. Линия горизонта казалась бесконечно далекой. Во все четыре стороны тянулось одинаковое снежное полотно. Когда он увидел движение, то не поверил своим глазам. В сотни метров впереди бежала лошадь, волоча за собой переделанную в сани телегу. На грубо сколоченных досках сидел человек. Настоящий, живой человек. Мельник выехал на середину дороги и прибавил скорости. Догнав самодельную повозку, он посигналил, и лошадь замедлила шаг. Наездницей оказалась старуха, по виду разменявшая вторую сотню годков. Завернутая в серую телогрейку бабка улыбалась одними деснами и жмурила без того узкие глаза. «Здравствуйте!» — обрадовался Мельник. «Ну, слава богу, хоть кто-то! Не подскажете, далеко до города? Или до заправки? Тут есть вообще что-нибудь поблизости?» Старуха улыбалась, не понимая ни слова. Ничего связанного на казахском Мельник произнести не мог. «Город!» — кричал он по слогам, будто так станет понятнее. «Заправка!» Мельник тыкал на УАЗик, потом на дорогу, пытался изъясниться на языке варежек. «А кто бе?» — неожиданно сказала старуха. «А кто бе? Точно! Далеко? Вы знаете дорогу?» «А кто бе?» Старуха как-то хитро улыбнулась и похлопала по карману телогрейки. «Деньги, что ли? Вам деньги нужны? Мани?» — спросил Мельник, понимая, что с тем же успехом мог бы и с лошадью по-английски заговорить. «Не вопрос. Минутку». Мельник забрался в кабину, переполз на пассажирское сиденье и стал искать сумочку Оли. Они наменяли местные валюты, но все потратить не успели, и теперь от этих тенге проку никакого не было. По крайней мере, Оли уж точно. Кабину шатнуло, и Мельник обернулся. Старуха залезала на место водителя. «Бабуля, спокойно, я сам все принесу». Старуха опять похлопала по карману. «Говорю же, не надо никуда лезть. У вас тут так принято, что ли?» Беззубая улыбка обратилась к Мельнику. Старуха запустила руку в карман и выудила оттуда замызганную железяку. Полотно саперной лопатки. Очень быстро стемнело. Пошел снег. Мельник прижался к пассажирской двери, пытаясь нащупать ручку. Старуха, раскрыв рот пошире, стала переваливаться к нему. От ее копыт в кабине оставались смешные круглые следы. Александр Подольский. Метео. Рассказ читал Роман Панков.